Алексей бросился к дверям, чтобы запереться. И тут услышал громкие хмельные голоса. Незнакомые люди яростно стучали в ворота и в окна. Их искаженные от злобы лица высвечивались факельными огнями. Алексей забежал из сеней в дом и закрылся на внутренний замок. Стуки и бранная речь продолжались. Алексей подошел к столу и увидел на одной из рукописей, на листке, проступила кровавая дата — 1371. Это же год начала военных походов на Бежецкий верх московских князей, мелькнуло у него в голове, когда эти земли были отвоеваны князем Дмитрием Ивановичем у Тверичей после недолгого их господства. А теперь они добрались и до меня, судорожно мелькало у него в голове. Они ведь знают, что я с Москвой связан. А тверские князья всегда смотрели на мою родимую сторонку, как на поле битвы московско-тверских столкновений, а также своеобразный политический инструмент давления на Новгород. Так вот, значит, что им здесь надо. Осенило его среди этой ночной темноты, прямая и твердая, как стрела, мысль. В голове Алексея копошились страшные мысли, словно вылупившиеся из сотен яиц змеи в лесных тайных норах. Вдруг за окном послышался женский визгливый голос. Он то усиливался, то затихал. Алексей осторожно прильнул к окну и увидел темный силуэт какой-то девушки. Затем, совершенно отчаявшись что-либо понять в этой кромешной ночной реальности, он вдруг узнал прокуренный голос полоумной Любки Игнатовой, и даже обрадовался этому. Быстро снял крючок и впустил запыхавшуюся девку, на которой, как на вешалке, висело наспех надетое старое пальто. — Уже привезли! — Что? — испуганно спросил Алексей. — Дрова! — Какие еще дрова? — Так вы же сами просили! Алексей на минуту задумался. И вдруг неожиданно улыбнулся, чуть было громко не рассмеялся. «Ах, ну да, вот голова дырявая, действительно, совсем забыл. Я сейчас, минутку». Любка вышла из дома, и за ней с грохотом захлопнулась дверь, словно арбалетный выстрел из ночной темноты. Когда Алексей машинально глянул на часы, маленькая стрелка циферблата, оказывается, перевалила за мистическую цифру 7. «Значит, уже утро? А я толком и не ложился? Вот это да!» — удивился он сам себе. Он еще раз пристальнее заглянул в окно и вдруг неожиданно для самого себя увидел двух трактористов из соседней деревни, бойко что-то обсуждавших. На их нетрезвых, потных и грязных лицах с трудом улавливались жалкие остатки отблесков человеческого достоинства. Эти люди сельского физического труда скорее походили на каких-то лесных стражников и добытчиков, чем на современных хлеборобов, а может быть, как раз на тех тверских воинов, которые почудились ему ночью. Монотонные лязгающие звуки трактора и светившие в окна фары на какое-то мгновение вернули Алексея в ту действительность, которая зовется нами почему-то современность. Быстро одевшись, Алексей выбежал из дома. На коротке поздоровавшись, указал, куда сгружать дрова, и снова забежал домой. Его тут же обдало пронизывающим холодом, и уже совершенно очухавшись от ночных видений, он долго стоял у печки-голландки, греясь и соображая, что же с ним все-таки на самом деле происходит. Потом он снова выбежал из дома, молча рассчитался за дрова с почему-то уже угрюмыми трактористами. Те также молча пожали ему руку и, по-деловому запрыгнув в трактор, лихо крутанули возле дома, уже опустошенным прицепом. а затем с грохотом и ревом скрылись в предрассветных деревенских сумерках. Алексей оглядел образовавшуюся возле дома гору березовых и ольховых дровяных чурок. Вдруг взял одну и бросил. Это вышло у него как-то неловко, не по-крестьянски, скорее, как у городского замшелого интеллигентика. По крайней мере, так он подумал про себя. А замирились мы тогда с москвичами аж в 1379 годку. Это сколько же кровушки друг у друга попили! Мысли Алексея снова обращались к исторической реальности. Он улыбнулся и зашел в дом. Утром Алексей увидал, как над его домом проплывали облака. Куда и зачем они плыли, он никогда не задумывался. Наверное, в вечность. И его судьба, и судьба разбросанных по земле, постоянно чего-то исследующих, о чем-то размышляющих, ищущих истину, были, как ему казалось, также устремлены туда же, в вечность. Спустя пару дней, когда Алексей возвращался из магазина в соседней деревне, вдруг увидел на заснеженной дороге джипы с московскими номерами. Люди в белых маск-халатах с карабинами наперевес о чем-то оживленно разговаривали, указывая рукой в лесную даль. А там, у опушки ближайшего леса, шла пальба, вонзающаяся в вечную тишину над уставшими вековыми полями. Заезжие новые русские в белых халатах с борзыми гончими, которые, разрывая снег, догоняли зигзагообразно метавшегося жалкого зайчишку. Алексею вдруг почудилось, что эти заезжие как раз и есть те самые бояре московского князя Дмитрия Донского, братья Свиблы, владевшие когда-то вотчинами в Бежецком верхе. Они вышли на охотничью тропу и сейчас покажут ему, где вся здешняя живность зимует. Взревел двигатель одной машины с двигателем в 200 лошадиных сил, чтобы перебраться поближе к лесу. И тут же, откуда ни возьмись, появились тверские тягачи, лесовозы, и словно конница тверского князя ринулись, вздымая снежную пыль столбом, обгоняя московские джипы, которые от неожиданности покорно съезжали на обочину и уступали дорогу. А лесовозы даже и не почуяли, что там позади их творится. Им, как и Алексею, казалось, что негоже хозяйничать, как у себя дома, на многострадальной бежецкой земле. Дабы никогда не повадно было московским боярам, вроде Юрия Васильевича Щеки, села типа Пресеки с деревнями, как в 1386 году в свои владения записывать. Оттого, рассуждал Алексей, заходя домой и растапливая печь, тверской князь негодовал пуще прежнего и посылал свое войско осенью в 1443 году опустошать Бежецкий верх. Тоже проделывал и зимой 1444-1445 годов. Вот так русский князь на русского князя шли с мечами и копьями, православный на православного со Христом на груди, и на поле брани выясняли все свои претензии и недовольства, и все это называли политикой. А люди простые от такой политики страдали. Земля, выжженная и политая кровью, стонала, количество сирот и вдов росло бесчисленно, а те православные, шедшие на православных, которые одерживали верх, заводили себе новые вотчины, новые владения, и так продолжалось долго. Алексей стал разбираться в своих записях и окончательно понял, что уже в 30-40-е годы XV века многие московские бояре Василий Михайлович Морозов, Михаил Федорович Сабуров, князья Дмитрий Александрович Щепа Ростовский, Иван Андреевич Можайский, Василий Ярославович Боровский, Андрей Васильевич Большой владели этими тверскими землями. И летописи, над которыми он корпел в архивах, тому давали подтверждение. А во второй половине XV века среди владельцев здешних земель были князья Суздальские, Ростовские, Ярославские, которые к тому времени уже утратили свою независимость и подчинялись Москве. Также московские служилые люди имели здесь свои земли и называли их десятницы, приставы, праведщики, доводчики, волостели. Сейчас-то таких слов никто и не ведает, а тогда это были знатные людишки. И новгородская аристократическая верхушка не упускала случая поживиться здесь, хотя некогда свое влияние на местную жизнь упустила, казалось бы, навсегда. Все ж таки всем охота было прибрать к рукам кусочек здешней землицы, да пожирнее. Вот, оказывается, чем была его родная глубинка для пришлых незваных гостей. Не в смысле «гость» значит мирный купец или торговец, а завоеватель, кровопийца. Однажды, работая над материалами, Алексей по хозяйским делам наведался в Бежецк, да попал на ярмарку выходного дня, устраиваемую по субботам. Чего здесь и кого только не было. Разноцветные холщовые палатки теснились на центральной площади, создавая ряды причудливого ярмарочного сонмища, скорее напоминающего не восточные рынки, а некий славянский разудалый бесшабашный базар, торжище, на котором один дурак продавал, а другой такой же дурень покупал. И все были довольны и счастливы. Но меж этого, казалось бы, ярмарочного благополучия Алексею бросились в глаза люди в черных кожаных куртках и черных вязаных шапочках, что-то между собой выясняющих, да как-то не по-человечески, жестокосердно. Дело это происходило недалеко от городского парка отдыха, где официозно и задумчиво восседал в виде памятника земляк всех бежичан писатель Шишков. Но люди, оживленно жестикулирующие руками и не стыдясь бранных речей, не обращали на классика внимания. Вдруг один из наиболее эмоциональных парней не выдержал накала словесной перепалки и нанес удар своему оппоненту. На обидчика тут же набросились дружки того самого оппонента. Завязалась драка, не на шутку жестокая и серьезная. Дело дошло даже до употребления не только рук, но и ног. Прохожие тут же поспешили ретироваться и сделать вид, что их тут не стояло. На подошедший автобус к противоположной остановке сразу же нашлось множество желающих, и с отходом автобуса прилегающее пространство мгновенно опустело. Только драка с этим не затихла. Страсти разгорались еще более. «Вы только посмотрите! Как же это получается у нас?» — заметил Алексей стоящему рядом солидному пожилому человеку, видно из прежних управленцев районного масштаба. «Ничего у нас не меняется. И в 1436 году брат на брата шли. И сейчас...» «Это вы о чем?» — не понял неожиданного обращения к себе солидный человек. «Да я просто так подумал», — вроде как извинялся Алексей. «Это в том же году, здесь же, на Бежецком верхе, устроили князья Дмитрий Красный с братом-князем Василием Косым побоище. А ведь тогда люди были куда больше верующие и совестливые, а все ж таки друг на друга шли и убивали». «И что тут такого?» — не поминал прохожий. Мало ли чего в истории было. Вы что, с Луны свалились? Зачем же вы так? А как же еще с вами? Все сейчас такие грамотные задним числом. Вы бы еще вспомнили гражданскую войну. Колчака, Деникина и красных командиров, типа Тухачевского или Фрунзе. Шашками тогда всех рубали, будь здоров. И, между прочим, их в детстве всех вроде как крестили. А при чем здесь это? В свою очередь удивился Алексей. Я вам о другом. То была идейная борьба за разные идеалы и ценности. А тогда, в XV веке, братья-князья не могли поделить земли и власть. Однако были единые веры, единого духа и единого взгляда на устройство государства. Они были ведь всецело за Святую Русь. А в 19-м году что делили? Тоже землю и власть делили, стоял на своем незнакомец. И, между прочим, каждый такой, с позволения сказать, герой тоже видел в России свою Святую Русь. Солидный человек пристально поглядел на Алексея. «Может, и эти тоже?» — он указал кивком головы на уже остывающих, но изрядно поистрепавших друг друга молодцев. «Тоже, небось, делят здесь какие-нибудь свои бандитские сферы влияния. Тоже дерутся за свою Святую Русь. Только вам они об этом никогда не скажут, и в милицию жаловаться не пойдут. Сейчас такие времена, что никто ничего толком не разберет. И вообще лучше об этом не надо. Возможно, вы в чем-то и правы, как бы соглашаясь с солидным человеком, опустил голову Алексей. В этот момент слушавший их молодой парень, наподобие тех, что выясняли сейчас свои отношения у городского парка, с ехидной усмешкой вставил. А может, они бабу не поделили? А вы тут черт знает о чем? Алексей вопросительно посмотрел в его сторону, пытаясь понять этого молодца. Но тот, еще больше ухмыляясь, крутанулся на месте и отошел от них. Незнакомец ничего больше не сказал. В знак своего превосходства одобрительно сделал прощальную начальственную позу и неспешно удалился. Уже позже, после обеда, уезжая из Бежецка, Алексей увидел, как те самые ребята, участвовавшие с обеих сторон в драке возле торгового центра, теперь вместе лихо расправлялись с каким-то лицом кавказской национальности. Они тормошили его, пихали, всячески от него что-то требовали. Наконец кавказцу удалось сесть в машину и уехать. Молодые парни в черных куртках ему вслед еще что кричали. Но все это уже скорее напоминало какую-то взрослую игру, в которой всем на все было наплевать. Кавказцу на местных парней, им на кавказца, и всем прохожим на всех, которые даже и не заметили ничего такого. Только почему-то перед глазами Алексея сразу же возникла картина из тех же средневековых времен. Как у него это возникало, он уже не задавался вопросом. В сознание вонзался 1437 год, когда братья-бежецкий князь Дмитрий Красный и Дмитрий Шемяка, вместе еще год назад воевавшие против своего же брата Василия Косова, теперь лихо, сплотив свои рати, двинули в поход великокняжеское войско против татар. Как такое могло происходить, если не брать во внимание политические передряги между братьями за московский великокняжеский престол, на который всегда законно претендовал их отец Василий II, которому помогали Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный? Алексей не мог понять. Ему казалось, если православные братья, князья, давали обет служить своему господину великому князю, своей родине, то, значит, не было такой силы, которая могла бы их рассорить и сделать злейшими кровными врагами. И тому подтверждение — совместные походы против татар. Значит ли это, что они также потешались, играли своими стальными мускулами, как и эти их славные потомки, добрые молодцы возле городского парка отдыха? Ведь наверняка не знали они о своих знаменитых пращурах, а просто так резвились. Кровь-то молодая, горячая, и силушку богатырскую некуда девать. А что случись по-серьезному, вместе встанут плечом к плечу за родимую сторонку, и судьба их станет едина и неделима, как и вся Русь, разрываемая тайными и междоусобными выяснениями. Кто же на земле матушки здешний хозяин? Да, видать, так и не поймут они, что хозяина на ней не было и никогда не будет, кроме самого Бога живого. На том перекрестившись, Алексей отбыл к себе в дом, где заждались его стены родные, в родимую Опалиху, словно жил он здесь всегда и никогда не уезжал.